Письма Луне. Глава первая. Дорогая Луна, я сегодня гуляла и была безупречно полна. Не толста, а наполнена. Насколько был пуст мой август, настолько же полным кажется предстоящий сентябрь. Все, кого я люблю, со мной, если не рядом, то близко, а мне это важно. Есть у моего сердца свойство. Когда мужчина уезжает из города, я горюю так, что оно почти останавливается, ну или замедляется уж точно. Он собирается, а я лежу на кровати и смотрю, и сил моих нет ни говорить, ни прощаться, а только не плакать. В другие дни я не позволяю чувствам сбивать меня с толку. Разве случайно, с просонок? Пока еще не совсем в себе, услышу или увижу что-нибудь, что пробьется сквозь самообладание. А так я крепкая. Но когда он уезжает, меня покидает почти вся жизнь, а на ее место ничего не приходит. Я лежу и не плачу. Смотрю, как за ним закрывается дверь. Слышу шаги, писк кодового замка, потом ничего не слышу. А в этот раз было совсем плохо, потому что он уезжал, а у меня была встреча, лишняя, бессмысленная встреча, полуделовая, полудружеская, с человеком, которого я едва различала при свечах. Официант, впрочем, был такой высокий, что я слегка оживилась и засмотрелась, и даже промедлила секунду, прежде чем сказать «зеленый», просто «зеленый», без добавок. Но потом я все теряла и теряла силы, сползала по столу куда-то в бок, трогала чайное ситечко на подставке, укачивала его, как колыбель, в которой бедовал остаток моей жизни. Но жизнь утекала сквозь мелкие дырочки, а я прислушивалась, хотя отсюда, из другой части города, нельзя было уловить ни шаги, ни писк кодового замка. А потом он позвонил, сказал, что выезжает на вокзал. И ничего, что ты не успела меня проводить. Это все ненадолго, рабочий момент. Я прижимала телефон к щеке и радовалась, что жизнь почти совсем вытекла, и мне нечем заплакать здесь, в этом глупом месте при свечах. А тот человек, с которым мы ужинали, видимо, сошел с ума или вдруг что-то для себя решил, потому что протянул руку и погладил меня по щеке, по шее, немного по груди, и снова по шее, и снова по щеке. И я, не переставая скулить и жаловаться в трубку, подалась навстречу этой человеческой руке и слегка прижалась, потому что очень горевала. Потом, конечно, ушла. А чуть позже он сел в поезд и позвонил. И еще раз, когда поехал. И тут же стало немного легче, потому что, дорогая Луна, у моего сердца есть и другое свойство. Едва только поезд отрывается от перрона, меня отпускает тоска, и жизнь снова начинает возвращаться медленно-медленно. И к следующему утру я уже снова почти полна и говорю в телефон чуть недовольна. «Доехал? Прекрасно, возвращайся скорей!» Мне, дорогая Луна, ничуть не странно и не стыдно, что сердце мое таково. Я думаю, это называется двойственность. И кому, как не тебе, знать все об истощении и полноте, которая не толщина, а наполненность? Глава вторая. Боюсь, мое второе письмо понравится тебе гораздо меньше, дорогая Луна. Весь день думала и решила признаться. Вчера я тебя обманула насчет встречи в ресторане. Точнее, наврала. Можно ли обмануть Луну? Разве лишь попытаться? Надеюсь, что твои узкие темные глаза не заглядывают в залы без окон. Но тот высокий официант все видел, поэтому я скажу. На самом деле немножко заплакала. Я запомнила одну или две слезы, потому что они скатились как раз на ту человеческую руку. Ну, я писала. ту, которая тянулась ко мне, когда я говорила по телефону. И знаешь ли, что я сделала? Губами их стерла, не переставая скулить и жаловаться. И официант теперь готов подтвердить, что мы любовники. А как же иначе? Потом, конечно, ушла. Очень давно со мной было, в другой жизни, с другим мужчиной, который тоже уезжал, а я горевала так сильно, что пошла к его другу. Куда же мне было еще пойти? С тех пор я всегда стараюсь ни к кому не приближаться в эти часы. Как хорошо, что у моего сердца есть второе свойство и вся моя тоска до поезда. А продлись она дольше, неизвестно, что сталось бы с верностью и всеми такими вещами. Есть у моего сердца и третье свойство. Когда мужчина наконец уехал, я перестаю о нем думать. Вообще почти забываю и с трудом могу его вспомнить, когда возвращается. Не знаю, хорошо ли это, но зато знаю точно, откуда взялось. Однажды мужчина, не этот и не тот, а еще один, «Дорогая Луна, можно я просто буду говорить «он», потому что какая разница, когда я говорю «о ком»?» Коротко говоря, уехал. А я ждала его 5 лет, а он так и не вернулся. Я потом посчитала, мы были вместе 52 дня, я ждала его 1500, не меньше. И когда сосчитала, решила, что больше никогда ни одного дня не потрачу на ожидание. Поэтому после того, как поезд отрывается от перрона, я не просто перестаю тосковать, а совсем остаюсь одна. Не временно, а навсегда. На всю следующую долгую жизнь. И сразу, буквально с утра, начинаю день одиночкой, с ровным сердцем, которая никого не хочет и ничего не боится. Чего уж теперь-то бояться? И первое свойство, наверное, тоже отсюда. Каждый раз я переживаю не отъезд, а смерть любви. А это не шутки. Это гораздо больше, чем просто мужчина уехал. Она умирает, а я не знаю, что будет дальше. Родится ли она вновь, когда он вернется? Это очень... Очень серьезно, дорогая Луна, но никому невозможно объяснить, кроме тебя, знающей все о смерти и возрождении. Глава 3. А третье мое письмо, дорогая Луна, тебе не понравится совсем, поэтому оно будет последним, тем более дни твоей полноты на исходе. А кому охота переписываться с ущербной Луной? Это я тебя так уколола. За все глупости, что ты мне отвечал и еще ответишь сегодня, если не обидишься окончательно. Есть у моего сердца четвертое свойство. Иногда происходит затмение, когда душа перестает чувствовать свое тело, не видит и мечется без приюта. Ты, которая все знаешь об отраженном свете, наверняка догадываешься, как с этим справиться. Со мной так случалось всего 2 раза в жизни, и тогда приходилось находить себя через других людей. Мужчин, конечно, это проще всего. Из их любви и страсти потихоньку сгущалось мое тело. И там, где жар, там и я. Поначалу чувствуешь себя немного скубом, а потом ничего, привыкаешь. Возможно, есть и другие способы. Йога, наверное, помогает, но этот быстрее всех. И я прямо вижу, как тебе хочется поговорить о верности и прочих таких вещах, как твои круглые щеки распирают вопросы, в ответах на которые ты не нуждаешься. Потому что есть у моего сердца 5-е свойство, которое присуще и тебе. Всякий знает, что для каждого человека Луна одна. Но не все помнят, что и у Луны каждый человек единственный. Только на него она смотрит и никогда не отворачивается, ему улыбается, ему пишет письма. Он один у нее зеленый цветочек, Ваське, и если он глядит на нее, она отвечает ему взглядом. И тот, кто однажды это поймет, никогда больше не заговорит с Луной о верности. Поэтому не вини меня, дорогая Луна, ни меня, ни его, ни любого, кто стал по твоей милости рабом приливов и отливов, кто показывает новому месяцу деньги, а в полнолуние пляшет и плачет, кто сегодня ночью полюбит, а через 2 недели не вспомнит кого, кто всегда возвращается каждые 28 дней и всегда уходит. Кто бы говорил, дорогая Луна, кому, как не тебе, знать все об изменчивости и постоянстве.